Глава 4. Первый день в школе. С точки зрения Сильфи. Последующие несколько лет после моего поступления в университет прошли без каких-либо проблем. Когда я говорю «не было проблем», то имею в виду проблемы, которые бы подвергли мою жизнь опасности. Дуэль с Риней и Пурсеной, нападение грабителей на Ариэль сама, когда она гуляла по городу, замаскировавшись под меня. Небольшие происшествия вроде этих случались, но ничего опасного для жизни. Все шло так, как и хотела Ариэль сама. За последние годы Ариэль сама собрала немало сторонников. Однако на третьем курсе мы получили некоторые сведения. Сведения о человеке под именем Рудеус Болотный. Рудеус. Наконец-то я узнала хоть что-то о судьбе Руди. В своем юном возрасте он уже был искателем приключений А-рейтинга. Всего за пару лет его имя стало широко известно на территории трех великих магических государств. Его специализация была магия Земли. Точный уровень его силы был неизвестен, но он мог создавать огромные болота и грязи, применяя безмолвные чары. Услышав про эту магию болот, я убедилась, что это Руди. Если подумать, еще при нашей первой встрече он воспользовался грязью. Поскольку Руди маг воды, нормально ожидать, что водной магией он и будет пользоваться. Но неважно, болото это или грязь, или ударная волна. Руди любит применять самую разную магию. Я рассказал об этом Ариэль сама, что Рудеус Болотный – это тот самый человек, что научил меня применять магию, и тот, кто считался пропавшим столь долгое время. И если он действительно настоящий, мне бы, конечно, хотелось позаимствовать его силу. Думаю, Ариэль сама несколько скептически относилась к Руди, поскольку информация со стороны о Рудеусе Болотном выглядела и правда сомнительной. Он из королевства Асура, региона Фитоа, деревни Буэна. В возрасте 3 лет он стал учеником королевы воды Рокси Мигурдии. Святой воды в то время. В возрасте 5 лет и сам стал святым воды. В 7 стал учителем внучки лорда Фитоа, Эрис Бареас Грейрот. Как гласит история, эта проблемная жестокая юная леди была как следует дисциплинирована и обучена им. Когда на регион Фитоа обрушилась катастрофа маны, он, как и многие, пропали без вести. В прошлом, хотя я много слышала об этом, я не думала, что это такое большое дело. Но теперь, пожив в королевском дворце Асуры и поучившись в университете магии, я могу утверждать это с уверенностью. Если бы я лично не знала его, я бы сама думала, что эта история является подделкой, просто вымыслом. Но я знаю, Руди уважал учителя Рокси как своего мастера, хотя я сама никогда ее не видела. Но я точно знаю, что Рокси-сан была в деревне Буэна, и Рокси-сан подарила Руди тот жезл. И когда мы расстались, тогда ему было 7 лет, он стал домашним учителем, все совпадает. Тут нет ошибки, это Руди. Сильфи, раз ты так говоришь, хотелось бы верить. Однако, это всего лишь слухи вообще-то. Я все равно сомневаюсь. Люк и Ариэль сама были настроены скептически. Однако, я ничего сейчас не могу сделать, чтобы они поверили. Даже я, не зная Руди, немного сомневаюсь в достоверности этой информации. Однако, захочет ли нам помогать такой великий человек? Разве не сторонник рода Барей? Честно говоря, я не очень знакома с расстановкой политических сил в королевстве Асура. У меня был всего год опыта. Однако, с таким уважением Грейра там даже я слышал о них. Бареи были сторонниками Первого Принца, Эрус и Зефир, члены фракции Второго Принца. Нотусы были нашими союзниками, но теперь примкнули к фракции Первого Принца. Другими словами, Бареи наши враги. И даже Рудеус, который был у них учителем, может оказаться врагом. Однако связи между Бареями и Руди давным-давно разорваны. Будь это не так, он бы не стал искателем приключений на севере. Если я попрошу его, уверена. Хотя я сказала это, у меня самой не было уверенности. Люк не преминул посмеяться над моими неуверенными словами. «С твоим размером груди нет единого шанса, что мужчина из рода Нотус прислушается к тебе». Я невольно прикрыла руками грудь, когда Люк заявил это. Люк вечно так. Всегда говорит о груди. Женской груди. Женщины без груди не женщины. Тебе нет истинного женского очарования. Тут ничего не поделаешь. Маленькая грудь – черта нашей эльфийской расы. Люк вовсе не пытается меня оскорбить. В конце концов, он всегда потом добавляет. «Поскольку ты не женщина, я могу быть твоим другом». Слова о том, что мы друзья, делают меня счастливой, но знать, что во мне нет женского очарования, беспокоит. Но, конечно, если сравнивать с Ариэль сама, моя грудь не так хорошо. Я имела в виду не это. Тогда что ты имела в виду? Только не говори, что ты собираешься раскрыть ему свою личность. А, понятно. Я Фиц, молчаливый Фиц. Я не могу позволить узнать ему свою личность. Что же мне делать? Разве и так уже нехорошо, Сильфи? Тот, кого ты так долго искала, нашелся. Внезапно сказала Ариэль сама с улыбкой. Ариэль сама всегда добра. Иногда она излишне строга. Иногда делает плохие вещи, но она добрый человек. А затем изо рта Ариэль сама прозвучало нечто удивительное. Это особый случай. Так что можешь открыть свою личность Рудеусу Сану. Что? Открыть мою личность. Но что если приведет к провалу вашего плана? Я очень хорошо знаю свою роль. Меня должны признавать символом силы и мощи. За прошедшие несколько лет я поняла, что не уступлю всем этим магам, все благодаря тренировкам Рудеуса. Я не так хороша, чтобы соперничать с магами уровня короля или бога, но по крайней мере я могу на равных держаться со святыми. Хотя я одна все равно не могу заменить принцев и могущественных магов, в поддержке которых так нуждается принцесса. Но я осознаю, что я самый сильный сторонник из тех, что есть у принцессы на данный момент. Сильфи, до сих пор ты старалась изо всех сил, по крайней мере, я должна позволить вам воссоединиться, верно? Но, если план провалится из-за этого, тогда об этом и будем думать. Арель сама энергично хлопнула в ладоши и продолжила. И если дело дойдет до того, что понадобится заманить его в ловушку, подруга детства будет иметь в этом наилучшие шансы, верно? Спасибо вам, Арель сама. Искренне поблагодарила я ее. Хотя она уже задумала какую-то интригу, но это обычное дело. Увидев, как я продвинулась, что скажет Руди? Я с нетерпением жду этого. План по заманиванию Руди в университет прошел гладко. Вовремя устроенная утечка информации для заместителя ректора Джинаса привела к тому, что он тут же послал Руди приглашение в университет. Спустя несколько месяцев день, который я так ждала, пришел. Во время занятий в тренировочном зале заместитель ректора Джинас привел кого-то с собой. Я чуть было не вскрикнула от радости. Руди, это Руди, никаких сомнений. Он изменился со времен прошлого. Он выглядит немного мрачным, но сомнений никаких. Не было никакой возможности, что я спутаю Руди с кем-то другим. Что мне делать? Он стал таким крутым. Хотя в нем еще оставались черты того мальчика, что я помнила, он уже превратился в мужчину. Его вид суров. У него хорошо тренированное тело. Я могу понять это потому, как он двигается. Его одежда потрепана, но это лишь доказательство того, как тяжело он трудится. Хотя издали рассмотреть не так легко, я точно могу сказать, что у него отличный посох, которым часто пользуются. Так как он идет, бдительно разглядывая окрестности, выглядит точно так же, как и прежде. Боже мой, и я хочу выйти замуж за кого-то настолько потрясающего. Когда я подумала об этом, меня аж в жар бросило. Ру... Охваченная эмоциями, я чуть было не позвала его по имени, и тут же я замерла. Вместе с Руди пришла до безумия прекрасная женщина. «Это жена Руди?» Женщина принадлежала к эльфийской расе. Было мне что-то напоминавшее моего отца. Прекрасная внешность и достоинство, подобающие леди благородного происхождения. И такая личность держалась вместе с Руди. Выглядела так, будто она жмется к нему, но это его совсем не беспокоит. «Что?» В замешательстве я опустила шанс броситься к Руди. После чего меня позвали, чтобы проэкзаминировать Руди. Это был тест, чтобы увидеть, может ли Руди пользоваться безмолвными чарами или нет. К тому времени мне кое-как удалось взять себя в руки. Если Руди такой крутой, то завести себе такую прекрасную женщину было вовсе не удивительно. Вот что я подумала. Да, женат он или нет, это не важно, потому что мы друзья, никаких проблем. Я готова дать им свое благословение. Но прежде давайте просто порадуемся, что мы оба целы и невредимы. Пока я убеждала себя в этом, Руди заговорил. «Приятно познакомиться, я Рудеус Грейрот». «Познакомиться? Что? Чего-чего? Это неправда, подожди, ты забыл?» «Если не возникнет никаких проблем, в следующем году я стану вашим кохаем. Если у меня возникнут трудности, надеюсь, вы не откажетесь помочь и ободрить меня». Я была полностью озадачена и тут вспомнила, что ношу очки. Цвет моих волос изменился, и одета я как парень. И даже не учитывая это, 8 лет прошло с нашего расставания. Я выросла и сильно изменилась в том, что он не узнал меня при встрече. Нет, ничего странного. Я слишком сосредоточилась на себе. Я думала, что раз уж я узнала его, он тоже должен меня узнать. Я слишком забегаю вперед. Так что мне просто нужно снять очки и представиться. Я уже получила разрешение от принцессы Ариэль. Поскольку это тяжело будет устроить в столь людном месте, я позову его в место поукромнее и там представлюсь. Однако я испугалась. Меня захватили тревожные мысли. Что если Руди действительно забыл обо мне? Одной этой мысли хватило, чтобы я уже не в силах была снять свои очки. Снять их, представиться, а в ответ услышать. «Прости, так кто ты говоришь такая?» Захваченная этими мыслями, я ничего не смогла сделать. «А, да. Когда я увижу Руди, я все ему расскажу». Так я думала, но мысли уже разлетелись. Я не знаю, что мне сказать, и пока я думала над всем этим, экзамен уже начался. Я проиграла. Я потерпела полное поражение. Его магия была слишком непредсказуемой. С помощью техники, о которой я совершенно ничего не знала, он запечатал мою магию, и невероятная по силе каменная пуля чиркнула по моей щеке. Если подумать, все осталось как прежде. Он обошелся со мной полегче. Это далеко превосходило пределы моего развития. Руди все так же был далеко впереди. «Только что, как ты это сделал?» Только я могла пролепетать я. Это заклинание зовется нарушением магии, вы знаете такую? Я не знаю. Я никогда не слышал о таком. Возможно, это была уникальная магия какой-то расы. Даже когда я стала расспрашивать в университете, не нашлось никого, кто бы знал об этой магии. Руди великолепен. Я опять подумала об этом. Мое уважение к нему стало еще более глубоким. Как я думала, он снова стал куда сильнее. Настолько, что кто-то вроде меня с ними не сравнится. Пока я думала об этом, он вдруг поклонился. «Спасибо вам огромное, сэмпай. Вы так великодушно позволили новичку вроде меня победить в этом матче». Я была озадачена, я не понимала, что все это значит, я ничего не смогла сделать. Руди должен прекрасно это понимать, и я вдруг позволила ему победить. В смятении я схватила Руди за руку, которую он протянул мне. Это была не рука мага, это была рука фехтовальщика. Рука человека, которого трудился изо всех сил. Рука того, кто тренировался с мечом даже больше, чем Люк. Но он ведь даже не мечник. Хотя я была в растерянности, стоило мне взять его за руку, как мое сердце бешено забилось. Я чувствовала, как тепло Руди передается мне. И была просто счастлива чувствовать это. И тут Руди озадачил меня еще больше. «Прошу, доставьте мне удовольствие выразить свою благодарность за сегодняшнее в будущем». «Благодарность? Интересно, за что он хочет поблагодарить меня? Я не понимаю, совсем не понимаю». «Но пусть я и не понимаю, это значит, что мы еще встретимся позже». Чувствуя, как лицо заливается румянцем, я согласно кивнула. И только когда Руди ушел, я вспомнила то, что уже не хотела вспоминать, и заплакала. С точки зрения Ариэль. Когда я вернулась в комнату студенческого совета, Сильфи плакала. «Тебе удалось с ним поздороваться?» Сперва я подумала, что она беспокоится о женщине, которую Рудеус привел с собой. К слову, она оказалась искательницей приключений S-рейтинга из его группы. Я выяснила, что с Рудеусом их многое связывает. Похоже, сердце Сильфи чем-то сильно омрачено. Но дело похоже в какой-то другой проблеме. «Руди больше не помнит кого-то вроде меня. Сильфи?» Я была озадачена, такое случилось впервые. Девушка по имени Сильфи всегда выглядела куда более сильной духом, отважной и целеустремленной девушкой. Эта девушка сейчас плачет у меня на коленях. Девушка, что не расплакалась, даже узнав, что ее родители погибли в катастрофе Маны, сейчас плакала навзрыд. Просто потому, что парень в потрепанной мантии не вспомнил ее. Она пришла в такое состояние. Когда я смотрю на нее в таком положении, в моем сердце просыпается садистка. Но это запрещено. Я не хочу, чтобы Сильфи меня возненавидела. Я хочу, чтобы мы остались подругами. Однако этот парень, Рудеус Грейрот, он должен быть одного возраста Сильфи, это действительно он? Если честно, он сильно отличается от того образа, что я составила, основываясь на рассказах Сильфи. Мое первое впечатление можно выразить словами «потрепанный парень». Он мог хотя бы купить еще одну дешевую мантию вместо своей потрепанной. Скромный до такой степени, что это уже кажется неестественным. Выглядит подозрительно, а на его лице ни капли уверенности в себе. Я вообще не чувствую в нем мужского очарования. Если бы даже я нацелилась на него, или он начал флиртовать со мной, не думаю, что я ощутила бы к нему хоть какое-то сексуальное влечение. В этом отношении Люк выглядит куда лучше. Люк изменяет и выглядит несколько неуклюже. Но в нем хотя бы есть эта сексуальная привлекательность. Хотя между нами отношения госпожи и слуги. Так что ничего такого между нами нет. А этот парень, Рудеус Грейрот, он просто непривлекателен. И такой парень заставил Сильфи плакать. Такого я не могу простить. «Он и правда забыл? Ты ведь показала ему лицо и назвала имя?» – вмешался Люк. «Что до Рудеуса, у него, похоже, были свои идеи». «Но что, если я сделаю это, а он не вспомнит? Что мне тогда делать?» «В таком случае уже ничего не поделаешь». «Не надо говорить, ничего не поделаешь!» Голос Сильфи звучал так печально. Люк лишь вздохнул всем своим видом, как бы говоря «ну и ну». Хоть Люк и является фехтовальщиком, его навыки оставляют желать лучшего, но он серьезно относится к своим обязанностям стража. И несмотря на это, у него ветер в голове, особенно когда дело касается женщин. Он говорит «Ты должен сделать столько, сколько сможешь». И это его ключевая фраза. В этом девиз всего рода Грейротов. Но даже так, у него есть что-то, в чем он по-настоящему хорош. Это наблюдательность и умение читать в женских сердцах. За шелухой общей информации он может увидеть истинные мысли девушки. Похоже, наблюдательность, что способна отличить плохих от хороших, действует только на женщин. Из поколения в поколение передается в роду Грейрот. Такая уж эта семейка. И вот настолько одержимый женщинами парень испытывает по-настоящему глубокое уважение к Сильфи. Для него она не женщина, а коллега и собрат по оружию. Это развратный парень из семьи Нотус, который верит, что может с любой понравившейся девушкой делать все, что захочется. Он по-настоящему уважает девушку по имени Сильфи. Настолько она замечательна. Я тоже это знаю. После всех тех схваток с убийцами я тоже уважаю Сильфи, что спасала нас во стольких критических ситуациях. Она трудится, не покладая рук. Недавно я услышала, что Люк думает об этом Рудеусе. Люк сказал, что Рудеусу нельзя доверять. Похоже, причина во всех тех случаях о нем. Все, что известно об этом Рудеусе, кроме рассказов Сильфи, просто слухи. Согласно им, даже будучи невероятно сильным, он никогда не злится, не вступает в конфликты. О нем вообще нет никаких-то плохих слухов. Когда слышишь такое, невольно задумываешься, а существует ли он вообще? По словам Люка, человек с идеальной репутацией еще хуже человека с плохой. Люк подозревает, что Рудеус сам и распускает все эти слухи, контролируя их. Например, слух о том, что Рудеус Болотный в одиночку уничтожил бродячего дракона. Как будто кто-то действительно может подобное. Люк сказал, это просто слух, нет никакой возможности подтвердить его. Возможно, уничтожение было произведено группой, а он просто приписал успех себе. Конечно, что касается силы, он силен. Он, вероятно, воспользовался какими-то магическими предметами, чтобы победить Сильфи. Он, вероятно, сильнее обычного мага. Может быть, ему и правда как-то удалось одолеть бродячего дракона. Однако, даже если он и победил дракона, выглядит это странно. Начать с того, что 2 года – это слишком мало, чтобы слухи разошлись по всей территории Союза 3 великих магических государств. Это почти невозможно, если только не делать это целенаправленно. Целенаправленно управлять потоками информации и распространять о себе только хорошие слухи. Такой вот хитрый парень. Так Люк видел Рудеуса. Мы не можем знать, когда подобный человек предаст нас, так что ему нельзя доверять. Я против того, чтобы привлекать его в нашу группу, Ариэль сама. Ну, я тоже так думаю, хотя он без сомнений силен. Сильфи была озадачена нашим решением. Она попыталась защитить его. То, что он не может меня вспомнить, не имеет ничего общего с его силой и способностями. Рудеус стал удивительно сильным, и это его странное нарушение магии. Уверена, это какая-то уникальная расовая способность. С помощью нее можно любого мага сделать совершенно беспомощным. В качестве союзника нет никого, кто был бы более надежен. Однако, это был не тот случай. Я уже думала, что тут все весьма сомнительно. А Сильфи, видимо, просто ослеплена долгожданной встречей с другом детства. К тому же наши эмоции явно повлияли на наши суждения, пусть даже Сильфи всем сердцем поддерживала Рудеуса. Как он мог ее забыть, когда последние несколько месяцев Сильфи ждала этой встречи с таким волнением? Я ожидала трогательного воссоединения этих двоих, разделенной катастрофой маны. Они не виделись так долго. Я ожидала счастливой развязки. Но правда, как так? Конечно, Сильфи одета мальчиком, но среди эльфов не так уж и много беловолосых, что совсем нельзя было догадаться. Не говоря уж о той показной скромности после победы над Сильфи. Он посмел смешать мою Сильфи с обычными магами? Вот что я думала. Что до Сильфи, даже если она так позорно проиграла, почему она выглядела такой счастливой? Я испытала сильнейшую ревность. Этот парень по имени Рудеус вызывает у меня лишь негодование. У меня тоже. Неважно, забыл он Сильфи или нет, из-за одной только силы я не хочу видеть в нашей команде человека, который может предать нас в любой момент. Люк повторил моим словам. Сильфи лишь растерянно ответила. Что такое? Почему вы вдвоем, объединившись, клевещете на Руди? Сильфи не выглядела убежденной, но план по привлечению Рудеуса в команду был временно приостановлен. Мы решили подождать и посмотреть, что будет дальше. Лучше не общаться с ним слишком тесно, но Сильфи все может контактировать с ним в личном порядке. Пусть он и сомнительный парень, но все же друг Сильфи. Сильфи, независимо от произошедшего, все равно выглядела счастливой. Возможно, наше первое впечатление о нем было неправильным, и он действительно хороший парень, как говорят слухи. Давайте понаблюдаем. И конечно, если Сильфи захочет раскрыть себя, я не возражаю. Есть некоторый риск позволять ему узнать это, но если действительно позволит нам узнать, правдивы ли все эти слухи, цена не так уж и высока. С точки зрения Сильфи. Месяц спустя я увидела Руди на вступительной церемонии. По сравнению с тем экзаменом, сейчас он просто блистал в своей новой форме. Наши глаза встретились, и я сразу разнервничалась. Говорят, он стал особым студентом. Теперь, если подумать, даже когда он здесь, возможности поговорить и провести время вместе будет не так уж и много. На совещании месяц назад было решено не поддерживать с ним слишком тесных контактов. Многое было сказано, но в конце концов, похоже, тем двоим просто не нравится Руди. Не имею ни малейшего представления, почему они повели себя так. Может, я сделала что-то странное? Но они сказали мне, что я могу общаться с ним в личном порядке. Слишком тесная связь – это нехорошо, но нормально быть просто друзьями. И как определить, насколько близко быть хорошо, а насколько нет? Я думаю, даже это мне позволили только благодаря доброте Ариэль сама. Даже так уж хорошо. Иметь возможность просто поговорить с Руди уже достаточно для меня, но... Я волнуюсь, как же мне заговорить с ним? Пока я размышляла, Ариэль сама направилась на занятия. Поскольку Ариэль сама заботится о своем образе, ей нужно поддерживать свои оценки на должном уровне. Занятия по комбинированию магии, что она посещает, отличаются от того, чему обучали меня. Руди, похоже, сам выучил это от Рокси-сан, но даже если речь идет об обучении одним и тем же вещам, здесь, в университете магии, это выглядит очень сложной наукой. Поскольку меня обучал этому Руди, я смогла понять все довольно быстро. Но Люку и принцессе Ариэль учеба дается нелегко. Чтобы поддержать Ариэль сама, я сама обучила их многим вещам. Но хотя я обучаю, используя методы Руди, они, похоже, никак не могут понять. Фиц, не принесешь материал для следующего занятия? Подчинившись Ариэль сама, я отправилась в библиотеку. Библиотека располагалась снаружи, а время перед началом следующего занятия было не так уж и много. Мне стоит поспешить. А поскольку я проводила здесь все свободное время последние 3 года, я прекрасно знала, где искать нужные материалы. Подумав немного, я вспомнила, где находятся книги и материалы для сегодняшних занятий. Я быстро собрала все нужное. Теперь надо побыстрее возвращаться в класс. Когда я увидела человека впереди, стоявшего у книжного шкафа, я невольно вскрикнула. Это был Руди. Я была удивлена. Я, конечно, предполагала, что мы будем иногда видеться, но не думала встретить его здесь. «Ах, что мне сказать?» Пока я паниковала, Руди тоже заметил меня. В следующий миг он низко поклонился. «Я думал купить вам упаковку пирожных в качестве извинения и собирался вручить их вам должным образом при нашей следующей встрече. Но поскольку я только что официально стал студентом, я не успел вовремя подготовиться». «Что? Я... Все нормально, не надо кланяться». Наверное, Руди подумал, что обидел меня. Я удивлена. Так те его слова на его экзамене значило именно это? И теперь он говорит такое. Если подумать, моя репутация была разрушена. Ясно. Точно. Все должно быть так. Так вот, почему Арель, Сама и Люк были в таком плохом настроении. Я же с самого начала знала, что не смогу победить против Руди. Ну, хотя даже я не думала, что это будет настолько сокрушительное поражение. Но для них мое поражение наверняка было очень неприятным. Ну, это нормально. Но пока отложим это в сторону. Рудеус Кун, а зачем вы здесь? Хочу провести небольшое исследование. О чем? О катастрофе Маны. Стоило мне это услышать, как я подумала. Может, Руди думал о том же, о чем и я? О том инциденте с телепортацией? Почему? Я тоже был жителем региона Фито в королевстве Асура. И по воле этого события был мгновенно заброшен очень далеко, на демонический континент. Демонический континент? Я удивилась еще больше. Я слышала немало историй про демонический континент. Это суровые земли, где водятся бесчисленные монстры уровня С и выше. Некоторые люди специально отправлялись туда, чтобы отточить свои воинские навыки. Но большинство из них не возвращаются. Так что если кого-то телепортировало туда, его шансы на выживание близки к нулю. Но Руди удалось вернуться оттуда. Да, ушло целых 3 года, прежде чем мне удалось вернуться назад. По пути мне удалось отыскать свою семью. Однако еще остался один человек, отыскать которого мне не удалось. Но есть хорошие шансы, что если я поподробнее изучу случившееся, то смогу отыскать зацепку. Возможно ли, что именно ради поисков этого человека вы и прибыли в этот университет? Все верно. Услышав такое, я лишь лишний раз убедилась в величии Рудеуса. Ясно, вы и правда удивительный человек. Хотя путь домой с демонического материка занял у него 3 года, вместо того, чтобы расслабиться, он начал поиски. И хотя это и так уж было удивительно, получив приглашение в университет магии, он решил воспользоваться случаем, чтобы начать изучение произошедшего. Вряд ли где-то отыщется другой, подобный ему. Будь это я, и мне как-то удалось бы вернуться, я бы осталась передохнуть в лагере беженцев. Так, а чем вы здесь заняты, сэмпай? Услышав эти слова, я пришла в себя. Я же должна принести учебные материалы для занятий. Арель сама ждет. Я хотел бы подольше поговорить с Руди, но я просто не могу бросить Арель сама одну. А, точно! Я же должен отнести эти материалы. Мне надо бежать. Увидимся, Рудеус-кун. А, конечно, до встречи. Уже уходя, я вспомнила, что хотя библиотека велика, и тут есть множество книг, тут не так много материалов, касающихся телепортации. Даже Руди, чтобы найти нужные материалы, понадобится немало времени. А, верно. Если речь о телепортации, то вам стоит почитать книгу Анимаса «Записки об исследованиях подземелья телепортации». Это хорошая книга, написанная доступным языком. Я решила порекомендовать именно эту книгу, поскольку именно она помогла мне лучше понять явление телепортации. Она написана простым языком, так что даже ребенок сможет понять, что же это такое. Хотя там не хватало ряда страниц. С чувством, что мне удалось сделать для Руди хоть что-то хорошее, я покинула библиотеку. Тем же вечером я стирала нижнее белье. Нижнее белье Ариэль сама. Стирать одежду Ариэль сама была частью моих обязанностей, и на это есть серьезная причина. Нижнее белье Ариэль сама изготовлено из очень дорогой ткани. Более того, поскольку это личное белье принцессы королевства Асура, это делает его куда более ценным. Короче, если продать его, можно выручить немало денег. На деле же, когда принцесса только поступила в университет и отдала свое белье в стирку, его тут же украли и продали. 4 из 5 трусиков были украдены, из этих 4 3 экземпляра были проданы. Оставшиеся, скорее всего, до сих пор хранятся у вора для персонального использования. Местные девушки не могли помешать подобным инцидентам, нервно говоря. Не могу в такое поверить. Поскольку Арель сама родилась и выросла в королевстве Асура, я и сама некоторое время жила там вместе с ней. Для нас подобное не стало сюрпризом. Все-таки среди знати Асуры встречаются куда более странные личности. И все же подобное неудобство оставалось неудобством. Так что с тех пор стирка трусиков Арель сама стала моей обязанностью. То, что Арель сама заставила меня делать подобное, смущает. Но поскольку я вполне могу стирать ее вещи вместе со своими, все нормально. К слову, чтобы не возникало вопросов о моем поле, мое белье точно такое же, как и у Арель сама, только цвета другие. Так что, чтобы скрыть это, я обычно устраиваю стирку поздно вечером. И вот, когда я как раз один за другим развешивала трусики на веревке для просушки. Что? Внезапно посмотрев с веранды вниз, я немало удивилась. Ух ты, хотя уже был комендантский час внизу, шел какой-то юноша. Согласно правилам общежития, парни не могут ходить по этой дороге после заката. Из-за тех случаев воровства трусиков, а также хотя для него еще рановато, из-за приближения брачного сезона. Так почему этот юноша? Хотя это короткий путь. Вскоре его заметит кто-нибудь из дежурящих девушек. Может лучше самой сообщить дежурным? Любой, кто обнаружит нарушителя, должен предупредить других. Нет. Но я не могу позволить себе разговаривать слишком много. Ох, ну в таком случае. И тут я поняла, что этот юноша – это Руди. Почему? Невольно моя рука дрогнула, и трусики, которые я держала, упали прямо на Руди. Едва заметив это, он перехватил их с невероятной скоростью. Ух, это было быстро. Я была поражена. Неужели он всегда был на страже эти последние несколько лет? Это его движение должно быть было результатом времени, проведенного на демоническом материке. Руди, похоже, уже заметил, что держит в руках трусики. Он поднял голову, увидел меня и сказал, что поймал он трусики, которые я уронила. В отличие от его предыдущего движения, выглядело это весьма беззаботно. Ясно, он поступил только сегодня, так что еще не знает правил. Руди особый студент, а они живут одни, без соседей. А поскольку особые студенты освобождены от таких вещей, как обязательное посещение объяснений правил общежития, то ничего странного, что он не в курсе. Надо предупредить его. Если ты дальше будешь стоять тут, держа трусики в руке, то без сомнения тебе по ошибке примут за вора нижнего белья. Тут же мои тревоги стали реальностью, раздался пронзительный девичий крик. Тут же показались дежурные, жившие на первом этаже. Руди мгновенно окружили. «Но это же Руди! Он ведь сможет как-то разрешить это?» Думая таким образом, я стала с оптимизмом ждать развития наблюдать. Я хотела знать, что Руди будет делать в такой ситуации. Как тогда в деревне он побьет их? Или выпытается, подобрав нужные слова? Будет угрожать им маги или просто сбежит с ее помощью? Руди ничего не делал. Похоже, его схватила за руку Гориады-сан, и он был в явном затруднении. «Выглядит точно так же, как я!» Когда-то во время тех издевательств в Буэне я тут же остыла. Что же я делаю? Торопливо я спрыгнула с веранды, сбежала по лестнице и достигла толпы. Эй, ты что, планируешь сопротивляться? При том, что ты тут дерьмовый бесстыдный вор нижнего белья? Ты думаешь, что сможешь одолеть такое количество людей? Поскольку была уже ночь и было плохо видно, никто, похоже, не заметил, что Руди магии привязал ноги к земле. Без понятия, почему Руди сделал это и почему его ноги дрожат. И тут я поняла. Я вспомнила прошлое. Если подумать, когда Руди прогнал прочь Самара и его банду, его ноги тоже дрожали. Когда дело доходит до противостояния девушкам, Руди слабоват. И когда он сказал, когда с недавнего времени Сильфи по-настоящему холодна, он дрожал. Ясно, Руди думала, что я возненавидела его и был напуган, как самый обычный парень. Я поняла. Я всегда воспринимала Руди как какого-то особенного. Я смотрела на него как на взрослого, но Руди одного со мной возраста. «Сильфи, неужели ты хочешь вечно оставаться под его защитой?» В конце концов, я вспомнила слова отца. Вспомнила, как поклялась себе, что спасу Руди. Я помогу Руди. Я поклялась в этом. Если что-то случится, я помогу ему. Я поклялась в этом. Именно по этой причине я так старалась. Кроме того, разве не стала причиной этого инцидента? «Стойте! Прекратите! Остановитесь немедленно!» Я вмешалась, встав между ними. Я отчаянно защищала Руди. С моего прихода в этот университет, это, наверное, был первый раз, когда я общалась с кем-то помимо Ариэль Самы. Я должна была быть молчалива. Однако студентка, схватившая Руди за руку, была на редкость упряма. Она упрямо пыталась обвинить Руди, при том, что он не сделал ничего плохого. «Хм, ну раз уж Фит сама так защищает тебя, это должно быть правда. Однако правда и то, что ты нарушил согласие между общежитиями, так что стоит преподать тебе небольшой урок». Преподать урок, когда я услышал эти слова, во мне что-то щелкнуло. Руди, который ничего не сделал, будет подвергнут наказанию, только чтобы послужить предупреждением другим. Это было непростительно. Даже не осознавая этого, я подняла свой жезл. Я готова была применить магию в любой момент. Я уверен, что четко объяснил, что он ни в чем не виноват. Убери от него свои руки. Фит сама? Или, возможно, тут кто-то хочет, чтобы я отправил их в больницу? Этим словам я научилась Люка еще когда мы были в королевстве Асура. Он сказал, что блеф порой необходим. Так что я тренировалась этому в меру своих возможностей. Во время нашего путешествия из Асуры в Раной я несколько использовала этот трюк против воров и грабителей. Люк всегда дразнил меня, говоря, что я притворяюсь слишком по-детски. Но похоже, в этот раз это сработало. Прекрасно, я поняла. Гориада отпустила руку Руди и, сказав еще пару слов напоследок, удалилась. С ее уходом и остальные девушки вернулись по своим комнатам. Я наконец-то смогла перевести дыхание. Я припомнила обычное поведение слова Гориады. Она вовсе неплохой человек. Однако поскольку она принадлежит к расе зверолюдей, то серьезно подходит к защите своей территории. Она не идет на компромиссы. Но прежде всего мне нужно извиниться. И если уж на то пошло, все это случилось из-за меня. Приношу свои извинения. Все лишь из-за того, что случайно уронил эти трусики. Это была моя рука. Если бы моя рука не дрогнула, все не обернулось бы так серьезно. Даже Гориада не стала бы заходить далеко без причины, наверное. Нет, тут нет вины Фитца-сэмпая, вы спасли меня. Услышав такое от Руди, я испытала тревожное чувство. Выглядит так, будто Руди тяжело общается со мной. Когда я смотрю на него, его взгляд как-то меняется. Я заметила это сейчас. Руди до сих пор относился ко мне с недоверием. Думаю, его отношение было странным с самого начала. Он даже мне поклонился. Ха, так вот в чем дело. Если подумать, я молчаливый Фитц. Естественно, он будет относиться с опаской. Это нормально для Руди быть настороже. Я рада, что... Только что настороженность Руди по отношению ко мне исчезла. Хотя это изначально был мой промах. Мне удалось хотя бы на шаг стать к нему ближе. А затем я объяснила Руди местные правила, что когда стемнеет, парням нельзя ходить по этой дороге. Все-таки Руди ничего не знал и испытал немалое облегчение, выяснив причины произошедшего. «Спасибо вам огромное, сэмпай!» Говоря это, Руди опять поклонился в конце. Это вызывает странные чувства. Давным-давно была похожая ситуация, когда надо мной издевались. Сейчас наши позиции поменялись местами. В тот раз я помню, как сказала тебе спасибо. Стоило это припомнить, и улыбка сама появилась на губах. «Ахаха! То, как Рудеус-кун благодарит меня, вызывает странное чувство. Почему?» «Конечно же, потому что...» Идеальный момент, чтобы рассказать, кто я, но я не решилась. Мои тревоги опять вернулись. Если в такой атмосфере он сейчас скажет «Прости, я тебя не помню», и я сказала себе честно, даже если он не помнит, разве и так все нехорошо, я смогла встретиться с ним и помочь ему в трудной ситуации. Лучше забыть о прошлом и просто поладить с ним заодно. Так что я сказала. Это секрет. На лице Руди отразилась растерянность. Затем я вернулась в общежитие. Конечно же, прихватив трусики с собой. Поскольку Руди поймал их, прежде чем они упали на землю, они не испачкались. Но все-таки Руди парень. Не то, чтобы я думала, что Руди грязный или что-то подобное. Но я чувствую, что если Ариэль сама наденет трусики, которым прикасался парень, это будет не слишком хорошо. Должна ли я все-таки перестирать их? Думаю, так будет лучше. Но включив свет, я застыла. Это были мои трусики. Руди касался моих трусиков. Я сейчас умру от смущения. Прошел еще месяц. Я начала помогать Руди с исследованием катастрофы Маны в дни, когда принцесса устраивала свой выходной. Так прошел месяц. Что если он отвернется от меня или я окажусь для него лишь балластом? Эти мысли сильно меня беспокоили. Но Руди тепло меня встретил. Вероятно, из-за того инцидента с трусиками, но он больше не относится ко мне настороженно. Может, это и неправильно по отношению к Руди, но я счастлива, что тогда обронила трусики, хотя это и смущает. Если подумать, я смогла сделать шаг вперед. Для меня это действительно был большой шаг. И хотя было немало возможностей раскрыть свою личность, я так и не смогла продвинуться дальше. Так прошел целый год.